одежды залатаны ветром, что несу я в зажатых ладонях. Меня не спросят, и я не отвечу. И как перед битвой, решительной битвой, стою у каждого перекрестка. На море асфальта я вижу свой берег, свою голубую россыпь. Золотом и ветром.